Глава 44. Костя. «Что?» Я ору в трубку, так как новости ошарашивают. «Спас в больнице», — взволнованно произносит Иван, а у меня сердце сжимается. «Жив?» «Был бы мертв, отвезли бы в морг», — спокойно комментирует мой собеседник, а я лишь громко выдыхаю. «Логично. А вопрос мой по-дурацки прозвучал». Но сейчас мозг отказывается думать рационально. Да и логически, кстати, тоже. Чувствует мое сердце, что подстава, причем грамотно просчитанная и подлая. Хотя, когда это подставы делались по доброте душевной? Еще раз и с подробностями, что случилось? Я плюхаюсь на диван, так как голова кругом... а ноги подкашиваются, отказываясь держать мое бренное тело. То, что в него стреляли, это я понял. Как? Когда? Давай, Ваня, а то на нас сейчас все шишки повалятся. Он ехал домой с каких-то переговоров. Парень тараторит мне в ухо, а до меня только сейчас доходит смысл сказанного. По дороге его кортеж обстреляли. Черт. Как же я раньше не подумал. Домой, с переговоров. «Давно?» Одно слово как-то резко и быстро вырывается у меня. Я с замиранием сердца жду ответа. «В смысле?» В голосе Ивана слышатся удивленные нотки. Опять я коряво изъясняюсь, но это от стресса. Нервы сдают, мозг отказывается воспринимать адекватную информацию. Туплю я одним словом. Надо срочно взять себя в руки. «Давно их обстреляли?» Уточняю, так как Иван ждет моего ответа. Часа полтора назад. Твою ж. Трое охранников убиты, пятеро ранены, включая Спаса. Он самый тяжелый. Он ехал не с переговоров. Констатирую факт, тяжело вздыхаю. Он ехал домой после встречи со мной. Уверен? Слышу испуганный голос своего собеседника. Да. Резко выдаю. И тут же молния бьет мне в голову. «А, девушка!» Я не верю в совпадение. Да и по времени все сходится. Спас приехал ко мне, забрал Ульяну. По дороге кортеж Спасского обстреляли. Если только он не на ракете летал, чтобы успеть сразу в несколько мест, а иначе... «Какая девушка?» Спустя время интересуется Иван, видимо, все-таки до конца не понимая, о чем я речь веду. «Со Спасом должна была в машине ехать дочь», — резко выдаю. «Я же тебе сказал, что они ехали от меня!» Чуть ли не ору в трубку, но Ваня тут же отвечает. «Впервые слышу». «Так проверь!» Я едва сдерживаюсь, но тут же беру себя в руки. Сейчас не время для эмоций, тем более Ванька-то ни в чем не виноват. Я уверен, что не он организовал это чертово нападение. Не способен он на подобные трюки. Да и кишка тонка провернуть такое опасное дело. Вооруженное нападение — это не гопники в подворотне, которые за пару тысяч ржавой трубой по башке прохожему треснут. Тут ребята посерьезнее работали, и вряд ли Ваня с ними знаком. Тогда кто? У кого так сильно пригорело, что на самого Спаса замахнулся? А главное, где сейчас Ульяна? «Ты чего так завелся?» Ваня испуган, нервничает, а также ждет моего ответа, затаив дыхание. Лишь слышу его громкое сопение в ухо, что в данный момент слегка раздражает. «В какой больнице Спас?» Я резко вскакиваю с места и несусь в спальню к шкафу. «Ну точно, тормоз». Почему до сих пор не переоделся и не сорвался в эту долбанную больницу? В областную, где же ему еще быть? Узнай, что с девушкой, а я туда смотаюсь. Но дослушивать нет ни желания, ни времени, поэтому я сбрасываю вызов. Тоже мне шпион выискался. Человек у него там, видите ли, имеется. Элементарных вещей узнать не может. И как он собрался с таким мощным авторитетом, как Спасский, в одиночку воевать? «Балбес!» Я ворчу, натягивая черные джинсы, футболку, затем свитер и ботинки. Хватаю на ходу куртку с ключами от машины и вылетаю из квартиры. «Ульяна, девочка моя, где ты?» Номер, как назло, долго ищу. То палец попасть в нужное меню не может, то я случайно нажимаю кнопку выключения. Да что за... Вдох-выдох, вдох-выдох. Надо успокоиться, взять себя в руки и отставить в сторону панику. Знаю же прекрасно, что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас как никогда нужен трезвый расчет, спокойствие и полный релакс для нервной системы. Только где его взять, если в трубке то и дело женский голос повторяет раз за разом, что мой любимый абонент сейчас находится вне зоны действия сети? Так, отставить очередную панику. А то ведь в таком состоянии можно в аварию попасть, не доехав до больницы в полном здравии. Ну а пока... Где-то у меня завалялся номер одного очаровательного врача из областной. Помнится, я ей помог с разводом, за что она меня благодарила со слезами на глазах, предлагая обращаться в любое время дня и ночи. Придется держать сейчас свои обещания. «Константин Игоревич...» Женщина щебечет мне прямо в ухо, видимо, безумно довольная моим звонком. «Добрый вечер, Татьяна. Я стараюсь держать себя в руках, лишь бы не сорваться раньше времени. Не помешал?» «Что вы, Константин Игоревич, я в такое время еще не сплю». От ее елейного голоса тошнит, но мне сейчас нужна эта тетка, как никто другой. Только она может мне помочь. А раз так, то я соберу всю волю в кулак и выдержу. Ради любимой девушки. «Мне нужна ваша помощь, Татьяна». Я набираю полные легкие воздуха, и пока тетка молчит, выдаю на одном дыхании. «К вам в больницу недавно привезли Спасского Виктора Алексеевича в тяжелом состоянии. А с ним должна быть его дочь». Намеренно делаю паузу, собираясь с последними силами. «Спасская Ульяна Викторовна». «И чем я могу вам помочь?» Тетка настораживается, а я снова на одном дыхании заканчиваю. «Вы не могли бы узнать, точно ли ее привезли к вам?» Я намеренно делаю паузу, чтобы собраться с духом. «И в каком она отделении?» «Без проблем». «Ну, слава богу, можно выдохнуть с облегчением. Хоть тут не придется долго ждать и искать нужные связи, поднимая сейчас кучу людей на уши». «Я их адвокат». Нагло вру, вставляя ключ в замок зажигания. «И мне очень надо знать, что с ними. Сейчас все узнаю и перезвоню вам. Спасибо». И пока я еду в больницу, Татьяна перезванивает, бодро рапортуя. «Девушка действительно там, только недавно пришла в сознание. Физическое состояние вроде в норме, а вот с психикой могут быть серьезные проблемы». «Не ранена?» — уточняю на всякий случай. «Нет. Только на ее глазах расстреляли кучу народа. Господи, бедная девочка, как же ей тяжело придется». «Спасибо большое». Я снова вздыхаю с облегчением, слушая, как Татьяна сообщает, в каком именно отделении сейчас Ульяна, ее отец и остальные охранники. Последние меня интересуют крайне мало, точнее, совсем не интересуют, а вот первые двое. Даже не двое, а именно самое первое в этом списке. Когда я паркуюсь на стоянке перед центральным входом, я даже не задумываюсь о том, какой ад меня ожидает внутри этой чертовой больницы.